Волк и его однорукий противник. Как показывают наши не всегда успешные попытки найти скандинавские мотивы у Толкина, наибольшего результата мы добиваемся при анализе образа врага и всего, что связано с ним. И в данном случае нас ждет прямая, легко узнаваемая цитата. Центральное сказание для Сильмариллиона – история Берена и Лучиэни, добывшие из твердыни врага один из светящихся алмазов Сильмариллов. Коротко их историю Толкин излагает во «Властелине колец», поскольку Арвен из рода Лучиэни. Интересующий нас эпизод таков. У выхода из цитадели врага на Берена и Лучиэнь нападает исполинский волк Кархарот. Он откусывает герою руку, в которой тот держит светящийся алмаз. Но поскольку Сильмарили благословлены, волк в муках и безумии мчит прочь. Затем на Кархарота собирается охота, где волка Моргота убивают, однако на этой охоте гибнет и Берен. Нетрудно узнать в образе Кархарота черты эдического исполинского волка Фенрира. Порождение Локи и Великанши, этот волк во время гибели богов будет противником Одина и убьет владыку богов, после чего его поразит один из сыновей Одина Видар. В «Младшей Эдде» также сообщается о том, что перед последней битвой некий волк проглотит солнце, а другой волк – луну. В этом можно усмотреть источник цитаты к образу Кархарота, проглатывающего светящийся алмаз, который затем станет звездой на небе. Фенрир ли этот волк? Так сообщают комментаторы академического издания «Старшей Эдды». Однако в тексте песни говорится о мерзостном из рода Фенрира. Оставим вопрос открытым. Есть более интересные соображения. В «Младшей Эдде» подробно излагается миф о том, как асы пытались связать волка, пока тот был еще мал. Сделав одну за другой две цепи, они предложили Фенриру показать свою силу, разорвав их, что волк и сделал. Тогда асы обратились к карликам за помощью, и те сделали магическую ленту. Когда асы предложили Фенриру порвать ее, волк почуял хитрость и потребовал, чтобы один из богов положил свою руку ему в пасть, как залог того, что асы не желают ему, Фенриру, вреда. Бог войны Тюр сделал это. Фенрир не смог разорвать ленту и откусил Тюру руку. Параллель к образу однорукого Берена очевидна. Толкин, как всегда, берет мифологический мотив и ставит его в совершенно другую сюжетную коллизию. Но масштабность образов Кархарота и Фенрира дает основание говорить о цитате. Интересно, что ранее мы видели, как у Толкина скандинавские цитатные образы приобретают больший размах, чем в первоисточнике. Здесь же вселенское чудище превращается хоть и в ужаснейшего из волков Средиземья, но не настолько грандиозного, чтобы уничтожать богов. Но не менее значимо и сопоставление тех, кто теряет руку в зубах волка, Берена и Тюра. Пусть о первом мы знаем очень много, а о втором очень мало, с Тюром не связано никаких мифов, кроме приведенного. Сам мотив однорукости крайне важен. Как блистательно показал Жорж Дюмезиль, если в мифологическом тексте тот или иной признак маркирован анормальностью, в частности, число глаз или рук не равно двум, то это означает сверхпроявление этого признака. Скандинавский бог войны Тюр – воплощение сверхсилы, и именно поэтому у него одна рука. Образ однорукого Тюра, несомненно, старше этиологического сказания о том, как именно он лишился правой руки. История связывания Фенрира не больше, чем позднейшее объяснение. Верен среди героев Сильмариллиона занимает, пожалуй, центральное место. Его подвиг добывания Сильмарила значителен сам по себе, но надо помнить, что Сильмарил затем станет звездой Гил-Эстель на челе у Эрендила Благословенного. Выше мы писали о том, что для Толкина разворачивание мира Средиземья началось именно с образа звезды Эрандила. Если же мы посмотрим на историю мира изнутри, то именно потомки Берена и Лучиэни – короли второй и третьей эпохи, то есть история любви этого человека и эльфийской принцессы, буквально определяет судьбу мира. Конечно, авторского литературного персонажа неуместно сравнивать с богом, которому веками поклонялись северные народы, но если мы посмотрим на Берена и Тюра в рамках семиотической системы каждого, то Берен, пожалуй, окажется значимее. Но в Сильмариллионе есть и другой однорукий. Это Маэдрас, старший из сыновей Феанора. Обстоятельства, при которых он потерял руку, совершенно иные – спасение из темницы врага. Так что единственный миф о Тюре не имеет к нему никакого отношения. И все же мы полагаем, что анализ образа Маэдраса в контексте представлений об одноруком Тюре не только возможен, но и обязателен для лучшего понимания мира Толкина. Сыновья Феанора, связанные клятвой, не только сражаются против врага, но и стремясь добыть Сильмарил, принесенный Береном в Белериант, дважды нападают на эльфийские города, где в то время находится Алмаз, а затем, во время войны гнева, когда два других Сильмарила вырваны у врага, на эльфийский лагерь. И хотя характер Маэдраса обрисован Толкином не как гуманный по сравнению с его отцом и некоторыми братьями, ответственность за все три братоубийства лежит на нем, как на старшем из братьев. При анализе в духе натуральной школы, когда действия литературных персонажей воспринимаются как поступки живых людей, получается, что Маэдрас, открыто воспротивившийся ярости отца, никак не мог быть инициатором нападений на эльфийские города, зато на эту роль вполне подходят средние из братьев. То есть образ Маэдраса мы можем рассматривать как персонификацию ярости сыновей Феанора, единственных среди всех героев Средиземья, кто обращал мечи против своих, поскольку верность клятве для них – главная ценность. И здесь мы сталкиваемся с глобальным расхождением средневекового и современного менталитета. Прогресс цивилизации заключается в том, что человек учится врать. Дикарь, то есть представитель традиционной культуры, врать не способен, и если слово необходимо сдержать ценою жизни, своей или чужой, он так и поступит. Для современного менталитета это настолько чуждо, что существует поговорка «держаться на честном слове», то есть практически ни на чем, рухнуть в любой момент. Точно так же для традиционного общества родовые ценности определяющие. Хорошо известен сюжет из Эдды, где героиня Гудрун, чтобы отомстить мужу за убийство своих братьев, убивает детей, рожденных ею от него. Брат – более близкий родич, чем сын и тем более супруг. Отец, разумеется, еще более близкий. Поэтому Маэдрас, проливающий кровь эльфов в исполнении клятвы, данной им вслед за отцом, поступает по законам родового и, в частности, скандинавского общества абсолютно правильно. В VIII веке это был бы положительный герой. Но Толкин – человек XX века, носитель иного менталитета. Как ученый, глубоко знающий обе Эдды и другие памятники скандинавской культуры, он прекрасно понимает логику поступков Маэдраса и его братьев и с историко-этнографической точностью воспроизводит ее в своих текстах. Но как современный человек и христианин, он не может этого одобрять. В этом, вероятно, причина того, что образы Феанора и его сыновей прописаны им достаточно скупо. Но и сдержанность Толкина в описании характеров в Сильмариллионе роднит его текст с лучшими из песней старшей Эдды. Мы упомянули эддическую Гудрун, задержимся на ее образе еще немного. Супруга великого героя Сигурда, она проявляет любовь к нему, только начиная со сцены его убийства. В краткой песне о Сигурде, где Сигурда пронзает мечом на ложе, Гудрун, увидев это, всплескивает руками так сильно, что зазвенели кубки на полке и во дворе загоготали гуси. Лишь этим древний певец рисует ее ужас и отчаяние. Когда она стоит над телом мертвого мужа, первая песнь о Гудрун, ее горе столь велико, что у нее нет слез и прочие женщины пытаются заставить ее выплакаться. Этот скупой психологизм передает силу чувств, несравнимо сильнее, чем пространные описания. Посмотрим Сильмариллион. Фианор приказывает сжечь корабли, на которых они прибыли в Белериант. Маэдрас пытается его остановить, поскольку большая часть эльфов осталась по ту сторону моря, в холодном краю, не имея возможности вернуться назад, и среди них Фингон, двоюродный брат и близкий друг Маэдраса. Фианор отвечает отказом. Чувство Маэдраса по этому поводу Толкин передает так. Тогда Маэдрас отошел и один стоял в стороне. Как видим, психологизм вполне в духе Эдды. Но мы задержались на сопоставлении образов Маэдраса и Гудрун отнюдь не только потому, что стилистически исходны описания их горя. Дальнейшая судьба обоих, при всем несходстве событий, шокирует верностью долгу и жестокостью. Сигурд, гибель которого столь тяжело переживает Гудрун, убит ее родными братьями. Но по закону родового общества брату мстить нельзя, и древнескандинавская героиня так и поступает. В «Песне о Нибелунгах», где эти законы забыты, героиня поступит ровно наоборот. Затем ее второй муж убивает ее братьев. Гудрун мстит ему со всей жестокостью, о которой мы уже упоминали. Точно так же Маэдрас, когда узнает, что Сильмарил находится в гавани, где укрылись в том числе эльфы его народа, те самые, за которых он просил отца, идет на эту крепость войной, переступив через личные чувства к сородичам. Хотя между сюжетикой Маэдраса и Гудрун нет ничего общего, образы эти стоит признать в высшей степени сходными. Перед нами истории о том, как персонажа изначально мягкого по характеру верность родовой мести превращает в кровавое чудовище. Итак, сыновья Фианора – это воплощение не только скандинавского понятия героизма, но скандинавского понятия чести и долга. И то, что старший из них лишен правой руки, делает его достойным, разумеется, в категориях викингов, преемником образа Тюра, бога войны. Сравнение отношения образов Маэдраса и Берена к Тюру приводит нас к уже знакомому выводу. Берен цитатнее, но Маэдрас ближе к сути. Как видим, прямые цитаты играют в мире Толкина несравнимо меньшую роль, чем цитаты неявные, когда заимствуются ценностные категории той или иной культуры. Образ Маэдраса служит некоторым противовесом к образу Берена, поскольку, как мы убедились, скандинавская культура служит для Толкина источником представлений или о враге, или его присных, или о тех, кто никак не является для профессора положительным персонажем. Процитировав миф викингов по отношению к любимейшему из героев, он не может не использовать его для персонажа из противоположного лагеря. Загадки в темноте. В «Хоббите» Толкин не без оснований пишет, что игра в загадки, которую ведут Горлум и Бильбо, старинная и считается священной, и даже злые существа не смеют плутовать, играя в нее. Это легко узнаваемая отсылка к старшей Эдди, где в разной форме игра в загадки встречается трижды. Первая песнь – «Речи Вафтруднира», самая масштабная и драматическая. Она заканчивается смертью проигравшего. Вторая – речи Харбарда, откровенно пародийная. А третья – речи Альвиса, также заканчивается гибелью противника, поскольку это Альф, и он каменеет под лучами взошедшего солнца. Мотив, известный нам по «Хоббиту», но не цитатный к Эдди, поскольку это распространенное скандинавское поверье. Мы начали с наиболее мрачного аспекта этого мотива, чтобы подчеркнуть, насколько не случайно, что игру в загадки предлагает именно Горлум. Более того, в изначальной версии, пока «Хоббит» был еще именно детской сказкой, Горлум вовсе не грозил Бильбо смертью. То есть версия, которую в классической редакции Бильбо излагает Гэндальфу и гномам, была изначально авторской. Но трансформация Горлума из сравнительно безобидного в то жуткое существо, которое мы знаем по «Властелину колец», потому и произошла, что в основе пока еще единственного эпизода с его участием лежали мрачные скандинавские сюжеты. Эдда – это памятник еще той культуры, где загадка – не детское развлечение, а способ мироописания, причем магического. У архаических народов загадывание загадок – ритуал для посвященных мужчин. В речах Вафтруднира Один, отправляясь к великану состязаться в мудрости, понимает, что рискует жизнью, однако стремление доказать свое превосходство превозмогает риск гибели. При всем несходстве Горлума с Вафтрудниром и уж тем более Бильбо с Одином, мы настаиваем, что этот эддический текст оказал прямое влияние на завязку истории кольца. Финал эддической песни таков. Один, явившийся к великану, изменив свой облик, доказывает мудрость, ответив на все вопросы хозяина, и получает право сам загадывать загадки. И после ряда вопросов о мироустройстве он спрашивает, что сыну Один поведал, когда сын лежал на костре. Сын – это бог Бальдр, судьба которого – предвестие будущей гибели богов. По этому вопросу великан узнает в своем собеседнике Одина, но не может дать ответ. Никто не узнает, что потаенно ты сыну сказал. Иными словами, Один, славящийся в том числе и своим коварством, фактически нарушает правила состязаний. Он не загадывает загадку, он задает вопрос. К этому поступку отца Ратий как нельзя больше подходят слова из «Хоббита». Да и последняя загадка, если на то пошло, согласно древним правилам игры, не могла считаться настоящей. Чтобы завершить анализ эддического сюжета, подчеркнем, что формально Один не нарушает правила. Он задает вопрос о мироустройстве, но, как и Бильбо, вопрос совершенно личный, ответ на который неизвестен никому. В науке также нам не встречались попытки найти ответ на эту загадку, но поскольку, как уже было сказано, вопрос должен нести космогонический характер и предыдущие загадки касаются судьбы мира после Рагнарёка, то рискнем предположить, что Один сообщает Бальдру, что тот станет правителем нового мира. Так начинается история Единого Кольца. Этот образ также имеет эдические корни. Это принадлежавшее Одину кольцо Драупнир, что означает «капающее», о котором в младшей Эдде сообщается. Есть у этого кольца с тех пор свойство. Каждую девятую ночь капает из него по 8 колец такого же веса. Это кольцо Один кладет на погребальный костер своего сына Бальдра. Как видим, Толкин берет из Эдды идею кольца, с которым связаны другие кольца. Он полностью ее трансформирует. Единое не источает из себя прочие, оно, напротив, связывает их. Но образ кольца, магически связанного с определенным количеством других, несомненно, заимствование. И подобно тому, как Один отдает кольцо сыну, Бильбо отдает кольцо племяннику. Оба кольца круглые. Драупнир, в отличие от Единого, не несет в себе никакого отрицательного начала, причем ни как образ, ни как элемент сюжета. Некоторые исследователи, ища скандинавские корни образа кольца всевластия, обращаются к сказанию из старшей Эдды «Речи Регина», где излагается история проклятого золота, причем акцентное место в сюжете занимает золотое колечко. Карлик Андвари, проклиная похитителей его золота, предрекает гибель грядущим владельцам. Но не говоря уж о том, что проклятое золото и единое кольцо несут в себе зло совершенно разного свойства, подчеркнем, что кольцо Андвари далее в эдическом сюжете или вовсе не действует, или по другой трактовке действует безуспешно. Гудрун посылает это кольцо своим братьям, предупреждая о грозящей гибели, но братья приезжают все равно. Даже если мы признаем отождествление кольца Гудрун и кольца Андвари, перед нами просто вещь, не обладающая ни магией, ни тем более собственной волей. Этим оно отличается от золота Андвари, которое проклято и неизбежно несет гибель. Но образ Андвари и его кольца послужил отправной точкой для вдохновения другого великого художника Рихарда Вагнера. Любопытно, что сам Толкин резко отрицал сопоставление образа Единого Кольца и Кольца Нибелунга, давшего название тетралогии. Хорошо известна его фраза: Общего у этих колец только то, что оба они круглые. Но внимательное знакомство с вагнеровским сюжетом опровергает это утверждение. Во-первых, у Вагнера впервые появляется история создания кольца. Злобный карлик Альберих, отвергнутый русалками Рейна, похищает их золото и творит из него кольцо. Сцена создания кольца принадлежит к ярчайшим моментам этой оперы. Во-вторых, это кольцо дает не только богатство, но и власть, причем Альберих с его помощью обращает других карликов в рабов. Это принципиальный момент, поскольку власть как таковая совершенно не обязательно подразумевает порабощение. В-третьих, для создания кольца необходима магическая сила, и в данном случае кузнец должен отвергнуть любовь. Этот мотив не встречался в мифологии, где магические предметы зависят исключительно от мастерства создателя, а не от черт его характера. Кольцо, созданное ненавистью, — это находка Вагнера, это черта культуры нового времени. Дальнейший кровавый путь кольца, который уготовил ему Рихард Вагнер, для нас уже несущественен. Мы видим, что Толкин отчетливо заимствует у немецкого творца слишком многое. Поистине необъяснимая притягательная сила заключена в этом кольце. Завершая анализ заимствования Толкина у Вагнера, упомянем еще одно, незначительное. Брат Альбериха – жалкий карлик по имени Миме. В «Сильмариллионе», в истории Турина Турамбара, действует карлик Мим, злобный и коварный. Итак, анализ скандинавских и шире германских мотивов в книгах Толкина убеждает, что эта мрачная и брутальная культура служила для создания образов как непосредственно врага и его творений, так и тех, кто попал под омрачение и нес в мир гибель. Редкие исключения – это образы максимально высокой героизации. Теперь мы переходим к анализу уникальной культуры, крайне поверхностно известной популярному читателю, но глубоко и точно понятой Толкином.